Газеты, привозимые на самолетах из далекой Германии, и свои, армейские, выходили в эти дни с огромными шапками. Фюрер сказал, Сталинград должен пасть. Жирным шрифтом газеты печатали цифры колоссальных потерь Советов. Перечисляли трофеи, живая сила, танки, пушки, захваченные на аэродромах самолеты. В уме солдат и офицеров, в сознании армии сложилось убеждение, что пришел решающий день войны. Правда, такое убеждение рождалось уже не раз, но теперь стало очевидно, что ложность того прошлого убеждения подтверждала истинность этого нынешнего. «После Сталинграда можно ехать домой», — говорили все. Передавались слухи, что Верховное командование наметило дивизии, которые после войны останутся в оккупационной армии. Когда Бах сказал своему командиру батальона, что ведь не заняты еще колоссальные пространства, держится еще Москва, есть Урал, Сибирь, есть запасные советские армии, Префи ответил, все это чепуха. Если мы возьмем Сталинград, неразбитые армии побегут и рассыпятся, а Англия и Америка немедленно заключат с нами мир. Мы поедем домой, а здесь останутся лишь части для несения гарнизонной службы и борьбы с партизанами. Важно не попасть в такую часть, а то мы скиснем в каком-нибудь вонючем русском городке. Ночью Бах подполз к Волге и зачерпнул каской воды. На рассвете, когда позиции были закреплены и стрельба утихла, он принес эту воду в штаб батальона и угостил ею Гауптмана Прейфи. «Знаете, — сказал Прейфи, — так как вода сырая, и в ней могут заключаться микробы азиатской холеры, мы смешаем ее со сталинградским спиртом», — он подмигнул и добавил, — «поменьше воды и побольше спирта». Они так и сделали, чокнулись, выпили, и Бах, подняв руку, сказал, «Вот что, 5 минут тишины. Пусть каждый напишет сейчас же коротенькую открытку домой. Все мы пили волжскую воду». «Это правильная, настоящая немецкая мысль», — сказал Прейфи. Бах написал невесте о том, как южные звезды стояли над Черной рекой, и что влажное дыхание Волги казалось ему дыханием истории. Капитан Прейфи написал, что, поднимая кружку волжской воды, он уже видел себя в кругу семьи, уже чуял запах парного молока, которое принесет ему жена в ясное весеннее утро. Какое счастье думать о своих милых в эти великие дни. Начальник штаба Руммер, считавший себя глубоким стратегом, написал старику-отцу о грандиозном прорыве на восток, в Персию, Индию, о соединении с японцами, идущими из Бирмы и Индокитая, о стальном поясе, который закует на 10 веков земной шар. «Пал последний рубеж», — писал он, — «я поднял тост за встречу с союзниками». А Фриц Леннард, обер-лейтенант с нежным молодым лицом, с маленьким розовым ртом, высоким белым лбом и немигающими голубыми глазами, командир роты, коллега Баха, никому не писал. Он, усмехаясь, ходил по комнате среди собранных хозяйственным Прейфи трофеев, встряхивал кудрями и бормотал в полголоса стихи Шиллера. Этого Леннарда побаивался сам Прейфи, картавый гигант с громким голосом и могучей хозяйственной энергией. Леннард до войны был пропагандистом, затем он служил в звании штурмфюрера в войсках СС, а когда началась война с Россией, его перевели в штаб моторизованной дивизии. Шепотом передавали, что по его доносу арестовали 2 офицеров. Майора Шиммеля он обвинил в сокрытии еврейской крови со стороны отца, а о другом, Гофмане, Леннард якобы раскопал длинную историю о тайных связях с интернационалистами, заключенными в лагере. Оказалось, Гофман не только переписывался с ними, но и ухитрялся с помощью родных, живущих в Дрездене, пересылать им из армии деньги и вещевые посылки. Однажды Леннард, по-видимому, забыл, что находится в армии, и недостаточно вежливо ответил командиру дивизии Веллеру. Генерал откомандировал его в роту. На передовых Леннард держался хорошо, получил несколько благодарностей от командира полка, был представлен к Железному кресту. Он много беседовал со своими солдатами, читал им наизусть стихи и был внимателен к их нуждам. Редко пользовался легковой машиной, на маршах садился с солдатами в грузовик. Офицеры полка знали, что Леннард 2 участвовал со своей ротой в акции. Раз при сожжении партизанского села на Десне. 2 при массовом уничтожении 5000 евреев в местечке на Украине. В полку и в батальоне офицеры не любили Леннарда. Но все же многие искали его дружбы. даже и те, кто был старше его чином, должностью, годами. Бах чуждался Ленарда, хотя тот был, видимо, умнее других офицеров в батальоне. С командиром батальона Прейфи, охваченным хозяйственным пылом, нельзя было говорить о предметах, не имевших прямого отношения к вещевым и продовольственным посылкам. Всякий разговор он сводил к тому, что следует руководствоваться комбинированным методом при организации посылок. Вначале он считал, что надо домой посылать полотно и шерсть. Потом он решил посылать продовольствие, натуральный кофе, мед, топленое масло. Лишь перейдя Северный Донец, он осознал, что многообразные потребности семьи следует удовлетворять гармонично, комплексно. Он любил показывать офицерам свое походное производство. Денщик в белом халате переливал через химическую воронку с фильтром топленое масло в большие металлические банки. Тут же банки герметически запаивались. Денщик умел мастерски паять, шить плотные мешки, компактно, с ловкостью фокусника, укладывать десятки метров мануфактуры в немыслимо маленькие пакеты. Все эти дела тешили великана Прейфи, занимали его мысли в свободное от войны время. Начальник штаба батальона, алкоголик Руммер, раздражал Баха своей многоречивостью. Как и все недалекие люди, он был необычайно самоуверен, а напившись, любил авторитетно, поучая собеседника, говорить о международной политике и стратегии. Молодые офицеры не склонны были к беседам. Их интересовали простые радости — пьянка, женщины. А Баху в этот необычайный день страстно хотелось поговорить, поделиться с умным собеседником мыслями. «Недели через две, — сказал Прейфи, — мы попадем в самую настоящую Азию, в царство шелковых халатов, бухарских и персидских ковров, кустарной выделки, им нет цены». Он рассмеялся. «Нет, что ни говори, но в этом Сталинграде мне досталось кое-что, чего вам не удалось достать». Он приподнял край плащ-палатки, прикрывавший рулон серой материи. «Чистая шерсть. Я пробовал жечь нитку на спичке. Краешек нитки спекается. Кроме того, я вызывал эксперта, полкового портного». «Это настоящая ценность», — сказал Румер. «Метров 40». «Ну, какие 40? «Не больше 18, — сказал Прейфи. «Если бы я не взял эту материю, ее взял бы другой, ведь это ничье, как воздух». Он не любил в присутствии Ленарда говорить о крупных масштабах своих операций. «Где женщины, которые жили в этом доме?» — вдруг спросил Ленард. «Одна из них красивая, настоящий северный тип. Их переправили вместе с другими на западную окраину. Есть распоряжение начальника штаба дивизии», — ответил Румер. «Он предполагает возможность контратаки». «Жаль», — сказал Ленард. «Вы хотели побеседовать с ними?» «С толстой старухой, конечно». «Ну, ясно, красавица его не интересует». «Толстуха не так уж стара, у нее восточный тип лица», — сказал Прейфи, и все засмеялись. «Совершенно верно, господин Гауптман», — сказал Ленард. «Я и подумал, не еврейка ли она?» «Там разберут», — сказал Румер. «Вот что, отправляйтесь в роты», — сказал Прейфи, и прикрыл плащ-палаткой рулон шерсти. «И не лезьте зря под пули. Сегодня я стал трусом. Быть убитым русскими под конец войны? Нет ничего глупей». Бах и Ленард вышли на улицу. Их командные пункты разместились в одноэтажном длинном здании. Бах в южной части, Ленард в северной. Ленард сказал: «Я к вам приду посидеть. Тут можно пройти от меня внутренним коридором, не выходя на улицу». «Заходите, у меня есть спирт», — сказал Бах. «Меня раздражают бесконечные разговоры о трофеях». «Если мы высадим десант на Луне», — сказал Ленард, — «то первый вопрос нашего Гауптмана будет, есть ли тут мануфактура. Потом уж он спросит, есть ли кислород в атмосфере». Он постучал пальцем по стене. «По-моему, эта стена возведена в 18 веке». Стены поражали ненужной толщиной. Такой толщины стены могли бы выдержать 8 этажей надстройки, а дом был одноэтажный. «Русский стиль, бессмысленный и пугающий», — сказал Бах. Телефонисты и вестовые помещались в большой комнате с низким потолком. Офицеры уселись в маленькой комнатке. Из окошечка они видели набережную, памятник какому-то советскому герою и кусочек реки. Из второго окошечка виднелись высокие серые стены городского элеватора и заводские постройки в южной части города. Почти половину первого сталинградского дня они провели вместе, пили и разговаривали. «Удивительное свойство немецкой натуры», — сказал Бах. Всю войну я тосковал по дому, а сегодня, когда я наконец поверил, что войне подходит конец, мне стало грустно. Я не берусь вам сказать, какие часы были самыми приятными в жизни. Эти ли, минувшей ночью, когда я подполз с гранатами и автоматом к черной дикой Волге, зачерпнул каской воды, вылил ее себе на разгоряченную голову и посмотрел на черное азиатское небо, на азиатские звезды, и капли воды были на стеклах очков. И я вдруг понял, это я. Я прошел своими ногами от западного Буга до Волги, до азиатских степей. Ленард проговорил: «Мы победили не только большевиков и русское пространство. Мы избавили самих себя от бессилия гуманизма». «Да», — сказал Бах, охваченный умилением, «вот такой разговор, как мы сейчас ведем с вами в завоеванном городе, на командном пункте роты, могут вести только немцы. Страсть обобщать факты — это наша привилегия. И вы правы. Эти 2000 километров мы прошли без помощи морали». Ленард, дружелюбно, по-товарищески нагнувшись через стол, сказал: «И я бы хотел видеть человека, который бы с берега этой Волги упрекнул Гитлера, что он повел Германию по неправильному пути». «Такие люди, вероятно, есть», — сказал весело Бах, — «но они, естественно, молчат». «Есть, правильно. Но разве это имеет значение? Разве на историю влияют сентиментальные старухи-учительницы, интеллигентские слюнтяи и всякие там специалисты по детским болезням? Не они выразители немецкой души. Важна не сопливая добродетель, важно быть немцем. Это главное». Они снова выпили, и туман заслал голову Баха. Он ощутил непреодолимое желание завести откровенный разговор. Где-то в глубине сознания Бах понимал, что, будь он трезв, он не стал бы говорить того, что скажет сейчас, что, протрезвившись, пожалеет о своей болтливости, будет испытывать нудный страх и беспокойство. Но здесь, на Волге, ничто не казалось недозволенным. Даже откровенный разговор с Ленардом. Ленард творился в армейском котле. Он не тот, что был. В его светлых глазах с длинными ресницами было что-то притягивающее. «Видите ли, — сказал Бах, — я долгое время считал, что Германия и национал-социализм — это различные вещи. Я воспитывался в такой среде. Мой отец, учитель, вылетел со службы. Он говорил школьникам не то, что нужно. Правду говоря, меня всегда интересовали другие идеи. Я не был сторонником расовой теории. Откровенно скажу, я сам вылетел из университета. Но вот я дошел до Волги. В этом марше больше логики, чем в книгах. Человек, который провел Германию через русские поля и леса, который перешагнул через Буг, Березину, Днепр и Дон, теперь-то я знаю, кто он. Вот это я понял. То, что дремало в туманных страницах, по ту сторону добра и зла, в закате Европы, в Фихте, все это сегодня марширует на земных полях». Он говорил и не мог остановиться. Он сам понимал, сказались бессонница, напряжение последних боев, 450 кубиков крепкой русской водки. «Вот, Ленард, я все думал, должен вам сознаться в этом, что народ не хочет акций против детей и женщин, стариков и безоружных. И только в этот час победы я понял, эта битва идет по ту сторону добра и зла. Идея германской силы перестала быть идеей, она стала силой. В мир пришла новая религия, жестокая, яркая. Она затмила мораль милосердия и миф интернационального равенства». Ленард подошел к Баху, утер платочком с его лба капельки пота, положил ему руки на плечи. «Вы говорите искренне», — медленно произнес он, — «это главное. Но вы все же ошибаетесь. Это наши враги приписывают нам отрицание любви. Но это чепуха. Эти слюнтяи выдают за любовь дрожь бессильных. О, вы еще увидите, как мы нежны, чувствительны. Не думайте, что мы только жестоки. Мы тоже знаем любовь. Но миру нужна лишь любовь сильных. Я хотел бы дружить с вами, милый Бах». Бах увидел внимательный и ждущий взгляд. Он снял очки, и лицо Ленарда расплылось, стало светлым, безглазым пятном. «Это настоящее», — сказал Бах, пожимая руку Ленарда. «Я ценю настоящее. Послушайте, давайте выкупаемся в Волге, а? Здорово, напишем домой. Два немца купались в Волге, а?» «Купаться? «Глупо, нас подстрелят», — сказал Ленард и добавил. «Вам надо просто смочить голову холодной водой. Вы очень сильно хватили». Бах, трезвее, с тревогой посмотрел на него. В голове его быстро мелькнула хитрая мысль. Если Ленард вздумает придираться к его словам, лучше всего сослаться на опьянение. Шутка ли, такой день? «Я действительно здорово напился», — пробормотал он. «Наутро я обычно не помню ни слова из чепухи, что болтал накануне». Ленард, видимо, понял его и рассмеялся. «Что вы? Вы не говорили чепухи. Вы говорили замечательно. Все это хоть завтра можно напечатать в газете». Вдруг, перейдя на «ты», он сказал: «Эх, слушай, дружище, как это я прозевал эту красивую женщину? Но я попытаюсь найти ее. Как живая перед глазами стоит». «Я ее не видел», — сказал Бах. «Но мне говорили о ней солдаты». «Это единственный вид трофеев, который я признаю», — сказал Ленард. Ночью при свете ярко-белой электрической лампочки Бах, морщась и вздыхая от головной боли, записал в свой дневник: «Мне кажется, я начинаю понимать суть. Не в отрицании человечности тут дело. Дело в высшем понимании. Сегодня Германия, фюрер, решают главную задачу. Категории добра и зла способны взаимно превращаться. Они формы одной сущности. Они не противоположны. Они условные знаки, противопоставление их наивно. Сегодняшнее преступление — фундамент завтрашней добродетели. Национальный импульс проглатывает, объединяет в себе добро и зло, свободу и рабство, мораль и аморализм в едином всегерманском порыве. Может быть, сегодня на Волге эта задача нашла свое окончательное и простое решение». Глава 34. Роты Баха и Ленарда ушли из верхних этажей большого дома и разместились в просторном и прохладном подвале. Сквозь выбитые стекла проникал свет и свежий воздух. Солдаты трудолюбиво притащили в подвал мебель из несгоревших квартир. Подвал напоминал не военный бивак, а склад мебельного магазина. У каждого гренадера имелась своя кровать, прикрытая одеялом либо периной. Были принесены кресла с затейливыми тонкими ножками, столики и даже трильяж. Любимец батальона, старший солдат Штумпфе, устроил себе в углу подвала нечто вроде спальни. Он приволок из квартиры верхнего этажа двуспальную кровать, застелил ее голубым одеялом и положил в изголовье две подушки в вышитых наволочках. По обе стороны кровати он поставил ночные столики, прикрытые салфеточками, а на каменном полу постелил ковер. Он принес два ночных горшка и две пары стариковских туфель, обшитых мехом. На стене он повесил с десяток семейных фотографий в рамках, добытых в различных квартирах. Он специально подобрал смешной семейный типаж. На одной фотографии были изображены старик и старуха, по-видимому, рабочие, снятые в торжественной праздничной одежде. Старик в пиджаке и галстуке сурово и смущенно нахмурился. Старуха в черном платье с большими белыми пуговицами и связанной шалью на плечах сидела, кротко опустив глаза, руки ее лежали на коленях. На другой, очень старой фотографии, были сняты молодожены. Те же старик и старуха. Эксперты определили это. Она в белой подвенечной фате, с восковыми букетиками флер-д'оранжа, миловидная и печальная, готовая к тяжелой и долгой жизни, а молодожен стоял рядом с ней, опершись локтем о спинку высокого черного стула, в лакированных сапогах, в черной тройке, с цепочкой на жилете. На третьей фотографии был изображен дощатый гроб, обклеенный бумажными кружевами. В нем лежала мертвая девочка в белом платьице, а вокруг, взявшись за борт гроба, стояли смешные люди: старичок в ситцевой рубахе без пояса, бородатый мужчина, мальчик с открытым ртом и несколько пожилых женщин в платочках, все с каменными торжественными лицами. Когда Штумпфе, в сапогах, не снимая с шеи автомата, повалился на одеяло и, дрыгая ногами тонким жеманным голосом, считая, что подражает русской женщине, позвал «Либер Иван, ком цу мир», всю казарму охватили корчи смеха. Потом он и ефрейтор Ледеке сели по обе стороны кровати на ночные горшки и вели шуточный диалог, подражая пожилым деревенским супругам. Слушать это представление пришли солдаты из других полков, а вскоре явился подвыпивший префи в сопровождении Баха и Ленарда. Штумпфе и Ледеке показали офицерам всю программу и необычайно насмешили префи. Тот стал растирать ручищами свою гигантскую грудь и загудел: «Хватит! «Хватит, я сейчас умру, если вы не перестанете». Вечером солдаты занавесили окна платками и одеялами, зажгли большие лампы под зелеными и розовыми абажурами, залив в них бензин с солью, уселись за стол. Немногие из них были участниками русского похода с первых дней, всего лишь 6 человек. Остальные прибыли из дивизий, стоящих в Германии, из Польши, из Франции, 2 были из африканских ромелевских частей. В роте имелись солдаты-аристократы и солдаты-парии. Немцы насмехались над австрийцами. Но иногда немцы зло посмеивались и друг над другом. Родившихся в Восточной Пруссии называли мужланами. Над берлинцами смеялись баварцы. Они говорили, что Берлин — еврейский город, где смешалось множество всякой швали — итальянской, румынской, мексиканской, польской, чешской, венгерской, бразильской, и что в Берлине нельзя найти ни одного настоящего немца. Пруссаки, южане, берлинцы презирали эльзасцев, считали их свиньями и чужаками. Репатриированных из Латвии, Литвы и Эстонии называли четвертью немца. Фольксдейчи вообще не считались за немцев. Имелась инструкция не очень-то им доверять, присматривать за их поведением. Аристократами в роте считались Штумпфе и Фогель. Они служили в войсках СС и по известному приказу фюрера были переведены в числе многих тысяч в обычные армейские части для упрочения духа в войсках. Признанным столпом роты был затейник Штумпфе. Высокий, полнолицый, что редко встречается среди ефрейторов и рядовых, он радовал и восхищал солдат своей удачливостью, смелостью, умением быстро, быстрее всех организовать полноценную посылку в полусожженной деревне. Стоило ему поглядеть на русского крестьянина, восточника, и вдруг возникали мед и сало. Он любил жену и детей, брата, беспрерывно писал им письма, сооружал калорийные посылки, не хуже офицерских. Его бумажник был полон фотографий. И все вроде пересмотрели по много раз фото. Худенькая жена Штумпфе с горкой тарелок у обеденного стола, она же в пижаме, облокотившись на камин, она же в лодке, подняв весла, она же улыбается, держа в руках куклу, она же на прогулке в деревне. На многих фотографиях были сняты дети Штумпфе, высокий мальчик и хорошенькая 6-летняя девочка со светлыми волосами до плеч. Разглядывая фотографии, солдаты говорили протяжно и задумчиво: «Да». И сам Штумпфе, прежде чем положить их в бумажник, долго всматривался в дорогие лица, и выражение у него было торжественное и сосредоточенное. Он умел хорошо рассказывать о своих детях, и обер-лейтенант, как-то послушав его, сказал, что с такими данными можно выступать на сцене. У него имелся один рассказ «Подготовка к рождественской елке». В нем были десятки смешных и милых словечек, вскрикиваний, всплескиваний руками, ребячьего лицемерия, ребячьей хитрости, ребячьей зависти к чужим подаркам. В этом рассказе было какое-то удивительно противоречивое свойство. Слушая его, все хохотали, а выслушав до конца, расстраивались, некоторые даже до слез. Но и в самом Штумпфе соединялись, казалось, несоединимые противоречивые черты. У него случались периоды бесшабашной жестокости и буйства. Тогда никто не мог его удержать, он превращался в совершенного черта. Однажды в Харькове он, напившись пьяным, вылез из окна 5-го этажа и обошел весь дом по узкому карнизу, ухитряясь при этом стрелять из пистолета. В другой раз он поджег дом, влез на крышу, пел среди дыма и пламени, размахивая руками, дирижировал причитанием и плачем женщин и детей, движением огня и дыма. В третий раз он разбушевался лунной майской ночью в деревне, бросил ручную гранату в гущу цветущих деревьев. Граната застряла в ветвях и разорвалась в 4 метрах от Штумпфе. Его засыпало ворохом белых лепестков, листьев, и один осколок гранаты распорол голенище его сапога, второй пробил погон. Штумпфе после этого 2 дня плохо слышал, взрыв контузил его. В его лице, в больших спокойных глазах, в светлой глубине которых вдруг мелькал блеск стекла, было нечто, внушавшее ужас восточникам. Когда он входил в избу и медленно, насмешливо осматривал хату, брезгливо, подозрительно нюхая воздух, а затем приказывал почище протереть белым полотенцем табуретку, обомлевшие старухи и бабенки сразу догадывались, что перед ними не шуточный человек. «Я упростил русский словарь», — говорил он. «В моей грамматике есть лишь одно наклонение, повелительное». Товарищи любили его рассказы о прошлой жизни. Ему многое пришлось испытать, многое повидать. Юношей он служил в спортивном магазине. Потеряв службу, два сезона был сельскохозяйственным рабочим, работал на молотилке. В 1926 году он работал 3 месяца в Руре на шахте «Кронпринц». Он окончил курсы и стал шофером, возил молоко на грузовике. Затем работал на легковой машине, возил известного гельзенкирхенского дантиста. Через год он стал шофером такси в Берлине. Внезапно он оставил эту профессию и стал помощником портье в гостинице «Европа». А еще через год он получил должность наблюдающего за кухней в небольшом ресторане, который посещался деловыми людьми, промышленниками и юристами. Ему нравилось, что руки у него стали белыми и нежными. Он ухаживал за ними, чтобы согнать с них последние следы изуродовавшей кожу прошлой работы. Он подошел вплотную к той жизни, которая всегда привлекала его. Как-то он высчитал, что покупка акций, идущих от понижения к внезапному повышению, принесла одному посетителю ресторана доход, равный прошлой заработной плате Штумпфе за 120 лет, или за 1440 месяцев, или за 40 тысяч дней, или за 300 тысяч часов, или за 19 миллионов минут. Покупка акций была произведена по телефону, стоящему на ресторанном столике, и заняла минуты полторы-две. Это соотношение казалось Штумпфе выражением дивной силы. Она-то и влекла его. Пребывание в атмосфере чужого богатства, разговоры всеведущих кельнеров о том, кто из клиентов приобрел автомобиль Испану Сьюиза, кто построил виллу, кто купил актрисе кулон, все это доставляло Штумпфе томительное наслаждение. Младший брат Штумпфе, Генрих, такой же рослый, с таким же холеным лицом, в 1936 году поступил работать в политическую полицию. Он часто говорил брату: «Мы увидим с тобой настоящую жизнь». Генрих шепотом рассказывал старшему брату об игре еще более смелой и крупной, чем та, которую вели посетители ресторана. То была настоящая работа. Один удачный и дерзкий ход возносил человека. Иногда Штумпфе останавливался перед трюмо в полутемном вестибюле ресторана, придав лицу утомленное и брезгливое выражение, которое подмечал у некоторых клиентов. Его фигура была хороша: рост 177, вес 80 кило, мягкие волосы, кожа на теле белая, чистая, бесшерстная. И Штумпфе с волнением думал: «В самом деле, неужели я не достоин лучшей участи?» А в газетах, в журналах, брошюрах, по радио, на собраниях и лекциях, в выступлениях фюрера, в речах Геббельса, рейхсмаршала, Розенберга, Штрайхера доказывалось, писалось, провозглашалось, что мудрость мудрецов, труд великих тружеников — все ничто по сравнению с величайшей драгоценностью, кровью, текущей в жилах немцев. И кружилась голова, посаженная на жадное до еды и питья ленивое туловище. Но чем ближе шло дело к концу войны, тем яснее становилось для Штумпфе, что у него нет возможности по-настоящему реализовать свое племенное превосходство. Он оставался солдатом, все его имущество умещалось в вещевом мешке. Посылки уже не тешили его. Товарищи уважали Штумпфе. Унтер-офицеры замечали, что солдаты в беседе больше всего любили слушать Штумпфе, а если происходила ссора или возникал спор, обычно он становился судьей. Он был храбр, и его часто посылали в разведывательные поиски. Ходить с ним в разведку нравилось солдатам. Говорили, что с ним ходить вернее, чем с унтером Мунком, окончившим специальную школу. Товарищам нравилась веселая насмешливость Штумпфе. Он почти всем присваивал прозвище, умел подмечать в людях смешные черты и точно копировал их. У него был целый набор походных рассказов. Фогель организует скромный завтрак, яичницу из 20 яиц, и жарит небольшую курочку. Бабник Ледеке домогается любви русской крестьянки в присутствии ее маленьких детей. Очкастый Зоммер выслушивает внушение командира батальона. Майергоф втолковывает еврею, что ему выгоднее покинуть сей свет несколько раньше того срока, который ему отпустил еврейский бог. Но самыми разработанными были обширные программы, посвященные Шмидту. Этот Шмидт старанием Штумпфе превратился не только в ротную, но и в полковую знаменитость, предмет постоянных насмешек. Штумпфе демонстрировал множество сценок, посвященных Шмидту. Шмидт женится, но, работая в течение года в ночной смене, никак не соберется переспать с женой. Шмидт получает значок за 20-летие своей слесарской работы на механическом заводе и пытается обменять этот значок на килограмм картофеля. Шмидту торжественно перед строем зачитывают приказ о разжаловании его из унтер-офицеров в рядовые. События, действительно происшедшие в прошлом году. Внешне Шмидт не производил впечатления комической фигуры. Большой, сутулый, такого же роста, как и Штумпфе, он обычно был мрачен и молчалив. Но Штумпфе умел подмечать самые незначительные его особенности. Манеру шаркать на ходу подошвами, шить с полуоткрытым ртом, внезапно задумываться и сопеть при этом. Шмидт был самым пожилым солдатом в роте. Он участвовал в Первой мировой войне. Рассказывали, что он в 18 году был сторонником дезертирского движения. Какой-то раздражавшей, унылой тупостью веяло от этого допотопного болвана Шмидта. Штумпфе не мог спокойно смотреть на него. Шмидт был неудачлив. В армию попал как унтер-офицер, рядовым бы его не взяли по возрасту, но после разжалования его не демобилизовали, хотя он обладал квалификацией рабочего, дающей право вернуться в тыл. Словом, он влип. И неудачливость Шмидта всех смешила и раздражала. Его всегда посылали на тяжелые работы. Он обладал талантом попадаться на глаза как раз в ту минуту, когда нужен был человек для реконструкции офицерской уборной или для закапывания нечистот. Работал он с тупой и молчаливой добросовестностью, с какой-то идиотской неутомимостью. Разжалован в рядовые, он был в самом начале Восточной кампании, когда рота, еще не дойдя до фронта, охраняла тюрьму и лагерь военнопленных. Шмидт отлынивал от несения конвойной службы, пытался симулировать болезнь, и полковой врач обнаружил это, видимо, дезертирство жило в его крови. После разжалования он не проявлял трусости, был исправен, неплохо стрелял. Когда рота уходила на отдых в тыл, он усердно отправлял домой продовольственные посылки. И все же он был смешон. Штумпфе называл его Михель. Глава 35. За круглым столиком при свете семейной лампы под розовым абажуром сидели три друга — Штумпфе, Фогель и Летеке. Их связывали узы трудов, опасности, веселья. У них было мало тайн друг от друга. Фогель, высокий сухопарый юноша, учившийся до войны в гимназии, оглянулся на дремавших в полутьме людей и спросил: «А где же наш приятель Шмидт?» «Он в охранении», — ответил тонкогубый Ледеке. «Похоже на то, что война кончается», — проговорил Фогель. «Огромный город все же. Я пошел в штаб полка и заблудился». «Да», — сказал Ледеке, — «все хорошо, что хорошо кончается. Вы знаете, сейчас я стал трусом. Чем ближе к концу война, тем страшнее быть убитым». Фогель кивнул. «Скольких мы похоронили? Действительно глупо после всего погибнуть». «Даже не верится, что я снова буду дома», — сказал Ледеке. «Будет чем похвастать, особенно если заболеешь под конец веселой болезнью», — сказал Фогель, не одобрявший женолюбцев. Он осторожно провел ладонью по орденским ленточкам. «У меня их меньше, чем у штабных героев, но я их честно заработал». Молчавший Штумпфе усмехнулся и сказал: «На них ничего не написано. И те, что выданы в штабе, выглядят так же, как те, что заработаны в бою». «Штумпфе неожиданно впал в уныние», — сказал длиннолицый Ледеке. «Не хочет рисковать перед концом». «Непонятно», — сказал Фогель. «Тебе непонятно», — сказал Штумпфе. «Еще бы, ты вернешься к папеньке на фабрику бритвенных лезвий и заживешь как бог». «Ну-ну, ты тоже не прибедняйся», — сказал раздраженно Ледеке. «Что?» — сердито спросил Штумпфе, хлопнув ладонью по столу. «Посылки?» «А мешочек на груди?» — насмешливо спросил Ледеке. «Ну и что в этом мешочке?» «Дуля. Я только теперь под конец понял, оказался полным болваном. Как мальчишка плясал на крыше во время пожара, а толковые люди занимались делом». «Все зависит от удачи», — сказал Фогель. «Я знаю человека, которому достался в Париже бриллиантовый кулон. Когда он был в отпуске и принес его ювелиру, тот спросил: сколько вам лет?» 36. «Ну вот, если вы проживете до 100, и ваша семья будет все расти, то, продав эту штуку, вы не будете нуждаться». «А досталась ему эта вещь шутя?» «Хоть бы посмотреть на такую штуку», — сказал Ледеке. «У русских мужиков не найдешь бриллиантовых кулонов. В этом Штумпфе прав, конечно. Попал не на тот фронт. Будь я танкистом, я мог бы возить с собой ценности — сукно, меха. Не тот фронт и не тот род оружия, в этом причина. И не то воинское звание, — добавил Фогель. Будь он генералом, он бы не хмурился сегодня. Они гонят грузовик за грузовиком. Я разговаривал с денщиками, когда был прикомандирован к охране штаба армии. Вы бы послушали их споры, чей хозяин вывез больше мехов. В штабе прям в воздухе висит с утра до вечера меха, меха. Теперь мы подходим к Индии и Персии. Пахнет коврами. Вы дураки, — сказал Штумфе. К сожалению, сегодня под конец я понял, что был не умнее вас. Тут дело идет о совершенно ином. Дело идет не о шубах и коврах. Он оглянулся, не прислушивается ли кто-нибудь к их разговору, и перешел на шепот. Дело идет о будущем семьи, детей. Вот эти безделки, золотая монета, часики, колечко мне достались при еврейской акции в жалком нищем местечке. А представьте себе, что получают люди из Эйнзатгрупп. Отряды полиции, СС, СД, производившие массовое истребление мирного населения, при ликвидации их в Одессе, Киеве, в Варшаве, а? Ну, знаешь, — сказал Фогель, — ну их к черту. Эти дела в Эйнзатгруппах у меня не те нервы. Феннинг с каждого переставшего дышать иудея, — сказал Штумпф, — и не больше. Ты не останешься в накладе, — сказал Ледехе. Фюрер взялся за это дело, тут пахнет вагонами пфеннингов. Они рассмеялись, но Штумпф, самый веселый из них, остался серьезен. «Я не такой идеалист, как ты», — сказал он Фогелю, — «и не собираюсь скрывать это. Ты человек прошлого века, вроде лейтенанта Баха». «Не у всякого богатая родня», — сказал Ледеке. «Будь у меня папаша фабрикант, и я бы говорил лишь о долге, душе и дружбе». «Видишь ли», — сказал Штумпф, — «вот в чем дело. Я решил просить обер-лейтенанта. Пусть откомандирует меня, пока не поздно. Я наверстаю потерянное. Я скажу ему, что это мой внутренний голос зовет меня. Он ведь любит такие вещи. Поглядите-ка». И Штумпф достал из толстой пачки семейных фотографий открытку. На фотографии изображалась огромная колонна женщин, детей, стариков, идущих между рядами вооруженных солдат. Некоторые смотрели в сторону фотографа, большинство шло, опустив голову. На переднем плане стояла открытая легковая машина. В ней сидела молодая женщина с черной лисицей на шее, резко оттенявшая ее светлую кожу и белокурые волосы. Подле машины стояли офицеры и глядели на идущих. Женщина полными белыми руками приподняла над бортом машины большеголовую толстоносую собачку с лохматой черной шерстью. Дама, по-видимому, показывала собачке идущих. Так матери поднимают на руки несмышленных детей, чтобы потом через много лет напомнить им о виденном в младенчестве зрелище. Фогель долго рассматривал фотографию. «Это скотч Терьер», — сказал он. «У нас дома есть такой же. Мама в каждом письме шлет мне привет от него». «Да, вот эта женщина», — со вздохом сказал Ледеке. «Это жена моего брата», — сказал Штумпфе. «А брат вот этот», — оперся на раскрытую дверцу. «Он похож на тебя», — сказал Ледеке. «Я сперва подумал, что это ты, но у него отвороты СС и чин не твой». «Это снято в Киеве в сентябре 41-го. У кладбища, я забыл, как называется это место». «Брат после этого может твоему папаше одолжить несколько грошей, если ему понадобится строить новый цех». «Дай-ка я на нее посмотрю еще», — проговорил Ледеке. «Особенно на фоне этого шествия смерти что-то притягивающее в ней есть. Встретил бы ее до войны, когда брат был актером в оперетте, а она работала билетершей. Ты бы посмотреть на нее не захотел. У женщины 80% красоты зависит от того, как она одевается, как завита, шикарная ли вокруг обстановка. И я хочу, чтобы моя жена выглядела после войны не хуже. Брат пишет, он сейчас в генерал-губернаторстве, и намекает, словом, я понял, ими организована солидная еврейская фабрика. Киев — это игрушечки. И он мне пишет, если тебя откомандируют, устрою тебя на своем предприятии. Поверь уж, Ледык, и у меня нервы выдержат». «А по-моему, свинство», — вдруг крикнул Фогель. «Кроме всего этого, существует ведь товарищество. После 14 месяцев, связавших нас, взять да удрать. Это все же подлость, так не поступает солдат». Ледыке, который легко поддавался влиянию чужих мнений, поддержал Фогеля. «Еще бы, если вспомнить все, что было. Смысл сомнителен». Там не берут с улицы. Попадешь ли, никто, наверное, не скажет. А здесь ты уж будь уверен, ордена за этот самый Сталинград мы получим. Нет, немцев, которые кончили бы войну в пункте восточнее нашего, это раз. А два, будет особый золотой знак за Сталинград и Волгу, по которому мы получим не только почет. «Замок в Пруссии?» — спросил Штумпфе и высморкался. «Ты опять не о том, Ледыке», — сказал Фогель. «Я говорю о чувстве, а ты как мужик, который возит свеклу на рынок. Такие вещи не надо смешивать». И тут внезапно друзья поссорились. Штумпфе сказал: «Пошел ты к чертям со своими чувствами. Ты буржуйская морда, а я боюсь после войны остаться голодным». Фогель, пораженный выражением ненависти на лице товарища, растерянно сказал: «Ну, милый мой, моего отца так прижали промышленные комиссары государства, он выглядит обычным трясущимся служащим, а не капиталистом». «Какого черта прижали? Надо прижать по-настоящему. Надо после войны всем вам кишки выпустить, паразиты. Фюрер вам еще покажет. Он им скажет словцо о Ледыке». Но Ледыке, всегда соглашавшийся с одним из спорящих, на этот раз, шепелявя от злого волнения, проговорил: «Если уж сказать под конец войны правду, то все эти разговоры об единстве народа — дурацкая болтовня. Буржуи будут жрать и наживаться на победе. Нацисты и эсэсовцы, вроде Штумпфа и его брата, тоже нажрутся хорошенько. А если уж кому выпустят кишки, так это мне, болвану рабочему, и моему отцу в деревне. Нам-то покажут единство. И ну вас к чертовой матери. Вам после войны со мной не по пути». «Товарищи, что с вами?» — испуганно произнес Фогель. «Что с вами? Я не узнаю вас, точно другие люди». Штумпфе пристально посмотрел на него. «Ну ладно, ладно, хватит», — примирительно сказал он. «И знаете, ребята, если я действительно не сделаю того, что задумал, и кончу войну дураком, то это только ради вас». В это время вошел сменный караульный, стоявший у входа в подвал. «Что это за стрельба была?» — спросил из полумрака сонный голос. Караульный с грохотом положил автомат и, потягиваясь, ответил: «Мне сказал вестовой обер-лейтенант, что какой-то русский отряд занял вокзал. Но это не на нашем участке». Кто-то из солдат рассмеялся. «Они от страха заблудились. Хотели пойти на восток, а пошли на запад». «Наверное», — сказал Ледыке. «Все они не твердо знают, где восток, а где запад». Караульный сел на постель, стряхнул рукой мусор с одеяла и сказал раздраженно: «Ведь я просил два раза. Ей-богу, завтра перед дежурством положу под одеяло гранату. Поразительно, что у людей нет уважения к чужим вещам. Ведь это одеяло я собираюсь отвезти домой, а кто-то шагал по нему в сапогах». Он стащил с ног сапоги и, став добродушным от мысли о предстоящем сне, проговорил: «Там подняли пальбу, а у Ленарда веселье, патефон, шум, гости, притащил плачущих девиц, и, представляешь, наш бах тоже там. Видимо, решил потерять невинность под конец войны. Там полят, а у нас музыка». Голос из темноты подвала сказал: «Пахнет капитуляцией. Ах, сердце замирает, когда думаю, что нас скоро повезут домой». Глава 36. Солдат Карл Шмидт стоял на часах у выходившей во внутренний двор стены здания, в котором разместился штаб стрелкового батальона. Худое, тронутое морщинами лицо Шмидта казалось особо хмурым и недобрым при мерцающем свете пожара. По карнизу, тревожно озираясь, шла рослая белая кошка. Солдат оглянулся, не наблюдает ли его кто-нибудь, и сипло позвал: «Эй ты, кошечка, кошечка!» Но, видимо, сталинградская кошка не понимала по-немецки. Она на мгновение остановилась, соображая, насколько опасен для нее человек, стоящий у стены, и, быстро дернув хвостом, прыгнула на загремевшую железную крышу сарая и исчезла в темноте. Шмидт посмотрел на ручные часы. До смены караула оставалось еще полтора часа. Его не тяготило стояние в карауле у этой стены в тихом внутреннем дворе. Шмидт в последнее время любил одиночество. Дело тут было не в том, что Штумпфе избрал его предметом своих насмешек. Дело было серьезней. Шмидт посмотрел, как по стене, словно на экране, ползли бесшумные тени. Розовые блики принимали странные формы лепестков, полукружий, овалов. Это пожар по соседству запылал ярче. Видимо, огонь добрался до деревянных перекрытий. Удивительное дело, как меняется натура человека. Лет 10 назад жена сердилась на него, что он не сидит по вечерам дома. Едва придет с завода, переодевается, обедает и уходит на собрание в пивную. И так каждый вечер споры, слушание докладов. А теперь, попади он домой, кажется, запер бы дверь и просидел бы год, не выходя на улицу. В чем тут дело? Прежде всего, нет тех людей, с которыми он встречался. Вся верхушка профсоюза, все активисты из завкома, кто в лагере, кто постарался подальше уехать, кто перекрасился в коричневый цвет. А с теми, кто остались, нет особого интереса встречаться. Люди стали бояться друг друга. Разговаривать можно о погоде, о покупке в рассрочку народного автомобиля, обсуждать, что соседка сварит на обед, кто из знакомых скуп, кто угощает гостей настоящим чаем, а кто желудевым кофе. Да и при этом страшновато. Если зачастит к тебе приятель, то уж обязательно блок-вард начнет совать нос в щели твоей двери и прикладывать ухо к стене твоей комнаты. Какого черта они сидят и болтают? Читали бы «Майн кампф»? Но вот что действительно интересно понять, изменились ли люди? Черт его знает, это вопрос непростой. Кого спросишь? С кем поспоришь? Вот разве что кошку. Да и она не захотела знакомства. А может быть, эта скотина Штумпфа действительно прав? Он, Шмидт, глуп, как бревно. Всегда глуп был. Или теперь при нации поглупел. Или глуп для нации, а кое для кого и не так уж глуп. Было время, когда Шмидт считался заводилой в цехе. Да не только в цехе, ведь он ездил в Бохум на съезд профсоюзов. Его избрали делегатом от 10 тысяч человек. А теперь он ротное посмешище. Михель. Шмидт отбросил ногой кусок кирпича и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла дома, он постоял, посмотрел на пустынную улицу, на мертвые выгоревшие глазницы окон, и чувство жестокой тоски, холода, одиночества сжало его сердце. Он хорошо знал это ужасное чувство, когда казалось, что и глубина неба, и сияние звезд, и солнечный свет, и воздух полей давят, мучат. Оно с особой силой приходило к нему весной. Почему-то весной, когда молодая зелень, шум ручьев, мягкий ласковый ветер, звезды в небе, все говорило о свободе. Когда-то сын читал ему из учебника ботаники, что есть такие бактерии, анаэробы, не нуждающиеся в кислороде. Они дышат азотом. Отлично, весело и сытно живут на корнях бобовых растений. Видимо, есть и такие люди, анаэробы, дышат гитлеровским азотом. А вот он задыхается, не привык. Ему нужна свобода, кислород. Над хаосом бесчестия и невинной крови, над победной сверкающей медью оркестров, над лающим криком команды, над пьяным хохотом, над воплями гибнущих старух и детей, как страшное видение вставало перед Шмидтом бледное лицо, высокий скошенный лоб человека, объявившего, что он и есть Германия, что Германия — это он. Как же это случилось, что он, солдат Карл Шмидт, немец, сын немца и внук немца, любивший свою родину, не радовался победам Германии, а ужасался им? Почему же такую тоску испытывал он сегодня ночью, когда стоял на часах в разрушенном городе на берегу Волги и смотрел, как светлые тени огня шевелятся на стенах домов с выжженными мертвыми глазницами окон? Как ужасно ощущение одиночества! Иногда ему начинает казаться, что он разучился думать, что мозг его окаменел, перестал быть человеческим мозгом. А иногда он пугается своих мыслей. Ему кажется, что Ледеке, Штумпфе, эсэсовец Ленард могут, взглянув ему в глаза, вдруг понять, прочесть все, что происходит в его мозгу, в его душе. Иногда его охватывает ужас, что ночью в казарме он может проговориться, начнет бормотать во сне, и сосед подслушает его, начнет будить товарищ и скажет: «Послушайте, послушайте, что говорит о нашем вожде этот красный Шмидт». Вот здесь, в темном дворе, где за все время его дежурства не прошел ни один человек, он чувствует себя спокойно. Здесь ни Ленард, ни Штумпфе не заглянут ему в глаза, не прочтут в них его мыслей. Он снова посмотрел на часы. Пришло время смены. Но ведь он знает, чувствует, что не он один думает так. Есть ведь в армии такие же михели, но пойди поищи их. Все же они не болваны, чтобы открыто затевать разговоры на такие темы. Они живут, они мыслят, они, быть может, действуют. Как найти их? Приоткрылась дверь, и на пороге появился караульный начальник. Свет пожара упал на его распахнутый мундир. Нижняя рубаха его казалась нежно-розовой в этом свете. Всматриваясь в сумрак, он позвал негромко: «Эй, часовой Шмидт, пойди-ка сюда». Когда Шмидт подошел к двери, караульный начальник, дыша на него водочным духом, проговорил необычайно ласковым голосом: «Слушай, друг, тебе придется постоять здесь. Твой сменщик Гофман справляет свой день рождения и несколько утомлен, неважно себя чувствует сейчас. А, ведь теперь лето еще, ты не замерз?» «Ладно, подежурю», — сказал Шмидт. Утром Штумпфе прошел к приземистому дому, где ночевали офицеры. Часовой у двери был знаком ему. «Ну как?» — спросил Штумпфе. «В каком настроении сегодня, командир? Годится для разговора? Я принес важное заявление». Часовой покачал головой. «Тут было дело, — сказал он, — а в самый, что называется, момент всех офицеров срочно вызвал полковник, и до сих пор они не вернулись. Может быть, капитуляция Москвы?» Часовой, не расслышав, подмигнул в сторону двери. «Девица-то здесь, я их охраняю. Обер-лейтенант Леннард сказал, нам предстоит маленькая получасовая операция, надо очистить вокзал. И велел их постеречь, обещал вернуться к полудню». Вскоре батальон подняли по тревоге, одновременно в сторону вокзала потянулись танки и артиллерия. Глава 37. В 2 часа дня немцы атаковали вокзал. Командир полка, подполковник Елин, писал в это время итоговые донесения командиру дивизии о боевых действиях за последние дни и рассеянно слушал негромкий спор между адъютантом штаба и начальником санчасти полка, какой арбуз слаще, камышинский или астраханский. Елин узнал об атаке сразу, на слух, еще до донесения командира батальона по грохоту внезапного обвала авиабомб и шквальной артиллерийской и минометной стрельбе. Он выбежал из блиндажа и увидел, как бледное облако известковой пыли и масляный жирный дым, поднимаясь над вокзалом, смешивались в темную, медленно колышущуюся, цепляющую за развалины хмару. Вскоре стрельба послышалась на левом фланге и в центре обороны дивизии. «Началось», — подумал Елин, и также подумали тысячи людей, ждавших неминуемого. Чувство ожидания удара было особенно томительно и остро у переправившихся в город. Казалось, переправа полков с левого берега подобна действию человека, ставшего грудью навстречу катящемуся с откоса груженному составу. Удар должен был быть неминуемым и жестоким. Елин многое видел и испытал на своем веку. И считал, что волосы его посидели не только от боевых трудов, но и от требовательности некоторых начальников и от нерадивости некоторых подчиненных. «И далось им именно по Филяшкину со всей силой ударить», — подумал он, — «по самому слабому моему звену, по недавно приданному батальону, где и людей я порядком не знаю». В это время связной позвал его в блиндаж. Звонил по телефону Филяшкин. Доложил, что началось, немец обрабатывает его с земли и воздуха, он слышит гудение танковых моторов, он несет потери и готовится отразить атаку. «Да, я сам слышу, что началось», — крикнул в трубку Елин. «Береги пулеметы и не думай отступать, я тебя поддержу, слышишь? Огнем поддержу, слышишь? Слышишь?» Но Филяшкин не слышал. Обещание командира поддержать его огнем, связь порвалась. Елин позвонил командиру дивизии, доложил, что противник начал наступление. Главный удар наносит по Филяшкину. «Приданный мне батальон, тот, что у Матюшина был», — сказал он. Закончив разговор с Родимцевым, он сказал начальнику штаба: «Вот велит любой ценой вокзал удерживать. Обещает нас дивизионной артиллерией поддержать. Слышите, что немец выкомаривает? Как бы он нас не искупал в Волге? Да, лодку не мешало бы для маневра иметь», — подумал начальник штаба, но вслух не высказал свои мысли. Елин стал вызывать командиров своих батальонов, проверять их готовность к активной обороне. Быстрый успех начавшегося немецкого наступления грозил тяжелыми последствиями. Дивизии, брошенные на оборону Сталинграда, находились на подходе, на правом берегу была одна лишь дивизия Родимцева. Спихнув ее в Волгу, немцы могли воспрепятствовать переправе в город главных сил, брошенных ставкой на оборону города. Родимцев позвонил командиру правофлангового полка, вызвал начальника артиллерии дивизии и командира саперного батальона, проинструктировал их, велел Бельскому лично проверить танкоопасные направления. После этого он позвонил по телефону Чуйкову. «Докладываю, товарищ генерал-лейтенант. Противник перешел в атаку, навалился на мой левый фланг. Бомбит. Ведет арт-огонь, сосредоточил танки. Стремится занять вокзал». Родимцев понимал серьезность положения. Правый фланг дивизии был открыт. Если противник быстро и легко решит задачу на левом фланге, он тотчас активизируется на правом. И тогда под удар попадет вся дивизия в целом. Он слушал отрывистый и тяжелый голос Чуйкова и поглядывал на темный каменистый свод трубы, насветлевший вдали выход. Неужели здесь в трубе суждено кончить жизнь? «Держаться, не отступать ни на шаг. Побегут? Буду судить», — отрывисто говорил Чуйков. «Вам слышно? Через 2 часа начну переправу Горишного. Он прикроет вам правый фланг. Линия фронта станет устойчива, положение коренным образом изменится. Слова «отход», «отступление» забудьте». Но Родимцев не собирался отступать. Он хотел вновь активизироваться, ударить по немцам. Чуйков был сильно встревожен начавшимся наступлением. Не удержать фронт теперь, когда в город пришла новая дивизия, когда через считанные часы должна была начать переправу вторая дивизия, когда на подходе находились силы резерва главного командования. Ой, если б только завязавшийся бой затянулся. Если бы он сковал силы немцев. Ведь уже был известен обычай немцев не начинать новые операции, пока не закончена предыдущая. Затяжка боя на левом фланге дивизии Родимцева сулила множество выгод для армии. Едва немцы нажали слева, как на правом крыле в районе заводов, стало легче дышать, сделалось тише, ушли пикировщики, давление ослабело.